Глава 8. «Старик обещает потрясающий сюрприз», — агитировал Гектора Ленька. «Давай заскочим на минуту, поздравим, узнаем, что его так взбудоражило, и смоемся в россиянку. Там вечером сейшн, даже Гомер подтянется, обещал сегодня потрошить не до полуночи». В тот день Пепе исполнилось всего-то 52, но центральные партии ему уже не давали, запарывал. Вот и в судьбе человека, облаченный в эсэсовский мундир, он появлялся всего один раз в начале второго акта перед строем изможденных пленных красноармейцев и рычал: «Евреи, коммунисты, комиссары!» Там, где восклицательные знаки оркестр производил зловещее «дз-дз-дзум», «шаг вперед», после чего оркестр издавал совсем уже апокалиптическое «дз-дз-дзум», «ставь любое количество восклицательных знаков, не ошибешься», и 4/5 строя безропотно выдвигались и брели за кулисы. Звучали автоматные очереди, а нацист удовлетворенно удалялся по дальнейшим своим гадским делам, то бишь заслуженный артист, математик-любитель, спешил разгримироваться и переодеться, дабы нагрузиться, наконец, до ватерлинии. Здесь и таилась основная опасность. Попадись ему ребята в эти веселые минуты, неизбежно угодили бы в собутыльники без малейших шансов остаться дееспособными. Поэтому завалились они в грим-уборную в конце первого акта, чтобы все по-быстрому и без последствий. Пепе уже был в мундире, отлично, к слову сказать, сшитым, из какого-то подсознательного подобострастия эсэсовцев в советских спектаклях и кинофильмах наряжали всегда с особым шиком. Однако ПП, блестящий как меч Нибелунгов, в тот вечер олицетворял собой и грядущее падение Третьего рейха, ибо на ногах держался с трудом. «Дядя Петя!» — ахнул Дукельский. «Вам же на сцену!» «Не дрейф, Ленчик!» — ответствовал заслуженный. «А ты, Гектор, молчи! После свершившегося чуда банальные поздравляем, желаем, лобзаем неуместны. Я не доказал божественно прекрасную теорему Ферма, ибо многогрешен, зато нашел дивный голос». Распеваясь, расхаживая по тесной комнатушке и ударяясь иногда о стены, поведал, что на рынке, а хорошо сегодня в голосе, выбирая шмат сала, евреи, евреи, услышал, как две писюхи переругиваются с детком, торгующим капустой. «Коммунисты!» И вдруг одна из них, перекрывая гул в обширном высокосводчатом помещении, протрубила: «Пошел ты, козел старый!» Не столько даже протрубила, как продекламировала широко, раздольно, выпивая каждую гласную и чеканя согласные. «Козел! Нах! Комиссары!» Забыв про сало, «шаг вперед! Евреи!» Заслуженный кинулся за писюхами. «Девочки, кто из вас деда обложил?» Та, что повыше и по фигуристее с типичной грудью меццо-сопрано, ответствовала: «И ты иди, козел старый!» Но теперь уже почти пропела богатым открытым звуком в полных 2,5 октавах. «Как раз сегодня», — восторгался Пепе, — «у их профтехучилища культ поход на судьбу человека. Она зайдет сюда в следующем антракте». Это голос, который он искал всю жизнь, отсиживая в жюри на бесчисленных смотрах художественной самодеятельности. Его бас нынче звучит отменно, посему еще 2 капли. «Не скули, пончик, Тарасов не подкачает». Тарасова сцена трезвит, а потом опять пьянит, но уже по-другому, как глаза любимой, после торопливых гастрольных перепихов. «Сегодня эсэсовская сволочь будет хороша, как никогда. Сегодня вам, пацаны, будут явлены а. большой артист Тарасов, б. будущая великая певица Елена, не знаю, как фамилия». Зал был набит приведенными по спискам ПТУшниками и ПТУшницами. Они провожали Гектора и Леньку к креслам в служебном 8-м ряду сочувственными взглядами. «А вас-то кто приволок?» И, шурша конфетными фантиками, слизывая с губ последние вафельные крошки, настраивались на дальнейшую скуку и муку, а зря. эсэсовская сволочь вышла на сцену не только не шатаясь, но хорошо отработанным парадным шагом окинула строй пленных высокомерным взглядом уберменша и грозно рявкнула «Евреи!». Далее, пока дирижер и оркестр трудились над «дз-дз-дзум», именинник на мгновение вышел из образа и торжествующе глянул на Гектора и Леньку, мол, говорил я вам, что сцена трезвит. Ребята дружно и совершенно искренне показали ему большой палец. Пеппе вернулся в образ, приосанился еще пуще и рявкнул еще грознее «Евреи!». Безусловно, сцена его отрезвила, вернув способность к прямохождению, но тут же и опьянила, по-новому свихнув мозги. Увлекшись мимическим общением с ребятами, запамятовал математик-любитель, что к национальному самосознанию уже взывал. Пора выкликать по партийному признаку. Ленька почти сполз на пол, надеясь, как он потом рассказывал, что отсутствие на привычном месте привычного лица собьет Пеппе с темы, но стало еще хуже. Третий зов евреи уже смахивал на тревожное и безответное ау заблудившегося грибника. Четыре пятых строя терпеливо дожидались команды «Шаг вперед». Дождались, наконец, заторопились на расстрел, и невозможно было продемонстрировать яснее, из кого в начале войны состояла Красная Армия. Молодой рабочий класс, потрясенный открытием, загудел. Пепе же, не утратив ни грана высокомерия, промаршировал за кулисы все тем же парадным гусиным шагом. До конца акта Ленька причитал, что теперь делать, что делать, его выгонят и посадят. А Гектор, едва только половинки занавеса сомкнулись, вздохнул. «Пойдем напьемся вместе». Заслуженный артист в добротных сатиновых трусах со следами тефтонообразующего грима на добром русском лице беспощадно топтал эсэсовский китель, и было в этой расправе что-то от неприязни к зигзагам собственной жизни, так не похожей на майские мечты 45-го года. Тогда носители черных мундиров вжимали головы в плечи от любого косого взгляда, но минуло чуть больше 30 лет, и один из победителей, бывший авиатехник полка фронтовых бомбардировщиков, вынужден рядиться в это барахло, отрабатывая свою нищенскую зарплату. «Не говори ничего, Пончик!» — взревел он во всю силу луженой глотки, завидев траурное Ленькино лицо. «Пусть меня выгонят, будь они прокляты! Зато я нашел голос! Все, теперь все!» «Пойду петь в собор, буду жить на подаяние». И тут без стука вошла девица, настолько, видимо, уверенная в своей уместности всегда и везде, что при виде мужика в трусах никаких «ой, извините» не последовало, напротив. «Здорово вы про евреев спели», — заслуженный расцвел и величественно сошел с кителя. «Не хуже, чем про командующего армией». «Какой?» — поразился бас. «Египетской», — и воспроизвела угрожающие возгласы жреца из Аиды «Радамес! Радамес! Радамес!». Они притащили ее и именинника в россиянку. Пришел и я во взлетевшем до небес настроении. Последние срезы дали отличные результаты. Докторская диссертация призывно замигала. Однако, познакомившись с Ленкой, вскоре почувствовал, что дышать становится трудно, словно в комнате, перенасыщенной вальсирующим ароматом цветов. Как бы хотелось сейчас написать, что разговаривала она вульгарно, одета была безвкусно, пила и ела утробно, но нет. Говорила мало и впопад, и это не было осторожным малословием Штирлица. Она скорее присматривалась к нам, подобно дрессировщику, взявшему в работу новую группу зверей с незнакомыми еще повадками и запоминающему все, что потом пригодится на арене. Одета была никак, но в этом никак чувствовалась готовность быть в том, что потребуется ролью. В златотканом платье Амнерис или в отороченном мехом сарафане Любаши или в пестрой юбке и бренчащем маниста Кармен или почти ни в чем, как Далила. Совсем не ела наотрез, отказавшись от вина, жадно пила морс, намертво обхватив бокал широкой пятерней. И только в конце вечера, когда последние глотки уже шли через силу, аристократично, как ей представлялось, отставила мизинец с квадратным, почти плоским ногтем. Чересчур тяжелые кисти — ее недостаток. Заметь, когда на руках нет перчаток, она обходится почти без жестов. Смешно было наблюдать в россиянке за действующими лицами. Плотненький, низенький Ленька рассыпался перед ПТУшницей мелким бисером. Громадина Гектор крупным. Он был оживлен, да что там, он пылал. Многое повидавший дерматовенеролог, обращавший внимание на женщин постольку, поскольку чересчур уж обильными гроздьями они на него вешались. ПП смотрел на них с рассеянной нежностью, но лишь хотя бы в короткой реплике звучал ее голос, простирал к ней руки, словно напутствуя и благословляя. А она, подобно Екатерине Великой, выросшей вдруг из одежды стеснительной принцессы Софьи, поглядывала на Леньку, как на потешного арабчонка, а на Гектора, как на будущего Потемкина. Патентованные красавцы снимают самок не для страсти и не для секса, но лишь для любви. Да-да, их переполняет беспокойная любовь к себе. Они внедряют ее в окружающих, дабы, излучаемая и внешними телами, она согласно слилась с излучаемой изнутри, и тогда потоки боготворения и богопочитания лелеют их «я», подобно тому, как холится плоть в толково растопленной баньке под хлестом пропаренного венечка. А потому Парис, примостившийся рядом с девчонкой, одаривал ее улыбками, сулящими ошеломляющие перспективы, и поглаживал по плечику, не обращая внимания на хмурые взгляды Гектора, с измальства приученного к тому, что балуемому, невысокому и некрепкому меньшому позволительно ломать любые игрушки. Но зря старался меньшой, упрямая ПТУшница его не замечала. Вдруг, взглянув на меня, она спросила: «Стану я великой певицей?» «Мне не очень понятно, кому это надо, вам или моим друзьям», — ответил, стараясь не замечать вытянувшиеся физиономии Гектора и ПП. «Так поймите и скажите...» Черт возьми, как быстро она преисполнилась тронной требовательностью. «Ты, Гомер, к чему клонишь, Гектор зловеще?» «Да, сыночка, ты о чем?» ПП встревоженно. «Леночка, они слишком для нас с вами серьезны. Пойдемте лучше потанцуем», — Парис, стараясь завладеть ее упирающейся рукой. А Ленька просто слинял за соседний столик, где несколько барышень томились удручающей невостребованностью. «Сашка», — спросил я у Париса, — «ноги не болят?» «Нет, с чего бы». «Если не с чего, то и сматывайся отсюда скоренько. В фойе, например, других клеить. Лена с тобой танцевать не будет никогда». «Ты нами не командуй», — начал было он, но после моего «пошел вон» встал и пошел. И в который уже раз я почему-то не сомневался, что когда-нибудь этот пастушок исковеркает жизнь многим, мне в том числе. «Затеяли игру в великие сюжеты?» — говорил я им. «Охолонитесь. Может, вам напомнить про другую Галатею, про Трильби? Рассказать, например, как она умирала? Девчонка мечтает вырваться из ремеслухи? Да бога ради, давайте поможем поступить в мед, в строяк, в политех, куда угодно. Елена, так вас, кажется, зовут. Отец ваш давно исчез?» «Давно», — угрюмо подтвердила она. «А мать из сил выбивается?» «Выбивается. Что ей требовалось доказать? Житейская история, простая, как табуретка. И прекрасный миф здесь ни при чем. Парадоксы Бернарда Шоу тоже ни при чем». «Сыночка», — пробасил ПП умоляюще, — «какой политех? Зачем я тогда жил? Зачем голос искал? Чтобы найти и в политех его, в политех? А вы, Петр Петрович, представьте, что у девчонки голос вдруг пропадает, а в голове ее пустой, уже слава всемирная». «Почему это пустой?» — возмутилась она. «Ты не очень-то выделывайся». «А? Какова? Чем не беломраморная с прожилками Галатея? Гектор, ты хоть вспомни, каким я из Физхима вернулся. Что со мной бы было, если б не ты? Хватит сил еще раз спасать, если жизнь ее шарахнет по мозгам, пусть и отсутствующим. Зато у тебя их выше крыши», — немедленно огрызнулась она, — «ща из ушей полезут». «Хватит», — совсем тихо ответил он. «Тебя я спасал ради тебя, а ее я спасу ради себя. Разница понятна?» «Чего уж тут не понять», — подумал я. «Такая гложущая мечта взять вдруг и запеть, пусть даже заемным голосом, хотя голос любимый почти что свой». Но тут вмешался ПП и загромыхал, что все будет хорошо, все обойдется, и вообще искусство требует жертв. «Точно», — подтвердил я и понес совсем уже чушь. «Точно, Петр Петрович, требует чего? Жертв. Требует кого? Ленку. Винить будем что? Невезение. Винить будем кого, а некого. Великая утешительность винительного падежа. Ладно, дело ваше, пойте, а я пойду попляшу». Рванулся навстречу звуком забубенного рок-н-ролла, а вслед мне негромкий, но непреклонный, а потому прорвавшийся сквозь забубенность голос Гектора: «Станет великой певицей, попомни мое слово». И ее невероятно сильный полетный голос: «Иди, иди, стану». Рок я танцевал так уродливо, что получалось почти красиво. А Верка, постоянная моя соучастница этих 15 буйных минут, маленькая вихляющаяся на время безумной пляски, становилась тугим комочком, беспрепятственно перекатывающимся по моей спине, легко прошвыриваемым между ногами, перебрасываемым с руки на руку, едва ли не с чмоками спрессованной, но еще не высохшей глины. Вот из кого можно было лепить что угодно, хоть чертенка, впивающегося в руку миленькими зубками, едва вдруг ему представлялось, что азарта в моих хватаниях больше, чем страсти. В тот вечер был искусан в кровь, потому что страсти не было совсем. Было неистовство. Неистовствовали утонченные джазмены, с полоборота ставшие разудалыми лабухами. Неистовствовали все в огромном прокуренном зале. Только Ленка, Гектор и Пепе остались холодными, остались вне грохота, вне воплей, вне вакхических движений. Они поженились через 3 месяца, когда ей исполнилось 18. На свадьбе я был тамадой, упросила ГЛ. Единственный раз в жизни гнал столько пурги, веселил, и всем почему-то было весело. Но ведь не стало же. Весь мир захлебывается от восторга. Ее гонорары сравнимы с зарплатами футбольных звезд, и все равно не стало. Многое, чем она покоряет, от Гектора кое-что, от ПП. Остальное по кусочкам отщипано от чужих свершений и склеено, как смальта в мозаичном панно, ее волшебным тембром и потрясающей плотностью звука. И эта чертова ахеенка никому не благодарна. Ничтоже сумняшися, считает, будто люди — ступеньки для ее восхождения, что они счастливы, распластываясь под царственно попирающими ступнями. ПП не выгнали, пожалели, правда, на сцену больше не выходил совсем. Жил теперь ради долгожданных детей, Ленки и ее голоса. Пристроил их в музучилище, часто приходил, волнуясь на занятия по вокалу, словно на утренник в детском саду, и вслушивался. Близится ля второй октавы. Неужели получится? Ведь связки еще не окрепли, золотые мои. Взяла, слава тебе, Господи, взяла. Года через 2 в очередном крепком подпитии помер.